«Я тебе что, метросексуал? За каким хреном мне сдалась эта побрякушка?» «Это не побрякушка, император, а портал. Надежно действует на территории корабля и базы». «Как интересно!» Блат нацепил на руку браслет, украшенный россыпью сиреневых кристаллов. «И как он работает?» «Объясню, если вы выполните все мои инструкции, связанные с инаугурацией». «Шантаж?» «Да, мой император, шантаж. Вы меня вынуждаете идти на него. Это очень важно. Завтра на инаугурации вы должны быть в парадной форме со всеми предписанными для данной церемонии регалиями». «Арабелла, чё ты ко мне лезешь со всякой ерундой? Скажи лучше, как этой хреновиной пользоваться? Хочу эффектно вынырнуть перед Алисой. Кстати, а чем она сейчас занимается?» «Зеркало рожи корчит». «Зачем?» — опешил Блат. «Ее мучает угрызение совести, и она ищет наиболее подходящее выражение лица для извинений вашему императорскому величеству». «Значит, скоро будет здесь. Надо же, как быстро у себя пришла». «О да», — с плохо скрытым сарказмом хмыкнула Арабелла. «Пассажирка вам досталась импульсивная, но отходчивая. Ей намекнуть, что вы готовы ее простить?» «Ни в коем случае. Я жутко злопамятный. Пусть еще пару часов помучаются». «А размечтались», — фыркнула Арабелла. «Через полчаса, если не раньше, сюда прибежит». «А ей разрешено будет присутствовать на инаугурации?» «Разумеется. Все давшие императору присягу и близкие ему люди просто обязаны быть и на инаугурации. Кстати, ваша подружка уже марафет на себя наводит. Похоже, нашла нужное выражение». «Стоп!» — насторожился Блат. «А как же дипломатический статус пассажиров? Что ты делала в ее каюте?» «Основываясь на психоанализе поведения некоторых пассажиров и части экипажа, не присягавшего вашему величеству, генерал отдал приказ данный статус снять, и я теперь имею доступ в их каюты». «Зачем?» «В избежании нежелательных эксцессов. После инаугурации вы сможете приказ генерала отменить». «Скорее бы уж с этой бодягой закончить», — вздохнул Блат. «Тогда извольте на примерку». «Изволю», — улыбнулся Пит. «Встречу Алиску при параде. Буду давить ее своим величеством». «Физически», — ехидно улыбнулась Арабелла. «С ума сошла! Ей еще 4 дня в малолетках числится. Пока только морально. Ну, где там мой парадно-выходной костюм?» «Здесь». Арабелла щелкнула пальцами, и каюта в один момент преобразилась, повторив метаморфозу возле старта с Селесты. Помимо просторной гостевой комнаты с мебелью, косящей под старину, и роскошной спальни с огромной кроватью, дополнительно появились спортзал и шикарный банный комплекс. А еще в гостиной был камин. Вот только головы мамонта с поясняющей табличкой на ней не было. «Лихо!» — пробормотал ошеломленный Влад. «Это ты весь корабль сейчас так ошарашила или...» «Нет. Чтобы лишний раз не травмировать психику пассажиров и остальных членов экипажа, на этот раз только занимаемую вами каюту», — успокоила его Арабелла. «Вы обожаете стиль ретро?» «Не обожаю», — отрицательно мотнул головой Блат. «Ну, значит, обожали», — невозмутимо пожала плечиками Арабелла. «И свою яхту оформили именно так». «Мою яхту?» «Разумеется. Это императорская яхта, которую вы, ну, скажем так, по забывчивости назвали каботажным крейсером». «По забывчивости?» «Да, я полагаю, в этот отрезок своей жизни просто забыли». «Ну-ну. А знаешь, чего в гостиной не хватает?» — хмыкнул Блад, глядя на каминную полку. «Чего?» «Штурмана Билли». Арабелла тихонько хихикнула. Блад подозрительно покосился на нее. «Чую подлянку». «Да нет, ничего особенного, император. Это я немножко прикололась. Слышала твой разговор о штурмане Билли. Пока Нола тут правила бал, я сделать ничего не могла. А когда она после старта с Селесты отключилась, влепила тебе его на каминную полку с соответствующей надписью». «Детский сад, штаны на лямках», — покачал головой Влад. «Кстати, сейчас-то зачем все эти фокусы с преображением моей каюты?» «Чтобы извлечь ваш символ власти и парадно-выходной костюм», — торжественно сказала Арабелла. Голограмма подплыла к стене, видимо, от волнения забыв перебирать ножками. «Приложите руку вот сюда», — приказала она. Блад подошел, приложил руку, и стена буквально растворилась в воздухе. Это был самый натуральный стенной шкаф, в котором висел почти такой же камзол, что был в данный момент на Бладе. Почти. Потому что он, хоть и был расшит точно так же золотом и точно такого же покроя, но в отличие от черного камзола Блада сиял белизной. На белом фоне ярко выделялась черная эмблема в виде черепа с выползающими из глазниц змеями. Рядом на полке лежала белоснежная шляпа. «Золото по белому, какая безвкусица!» — ужаснулся капитан. «Как хочешь, Арабелла, но я эту страсть не надену». «Какая же это страсть?» — обиделась Арабелла. «Этот камзол пошит лучшими имперскими портными 108 тысяч лет назад. По вашему эскизу, между прочим». «Какой кошмар! 108 тысяч лет! Да он на мне рассыплется в труху! Я голым на инаугурацию не пойду». «Не рассыплется. Все ваши вещи находились в статисе. Еще есть возражения?» «Есть. Этот цвет мне не идет». «Ваше Величество, прошу не забывать про ритуал». «А на него повлияет цвет камзола? Еще как!» «Ладно, болтала». Блад переоделся, прицепил свою шпагу, подошел к зеркалу на полстены. «А неплохо выгляжу. Выходит, у меня был вкус. Теперь возьмите с верхней полки шкатулку». Пит послушно взял ее. «Откройте». Влад открыл. Количество медалей и инкрустированных драгоценными каменьями орденов его шокировало. «Ни хрена себе! Вы их должны надеть». «Ты с Брежневым меня не перепутала? Мне липовые побрякушки не нужны». «Что значит липовые?» — удивилась Арабелла. «Они не деревянные». «Здесь главное, что они не мои. Награды надо заслужить, и то, что я император, еще не дает мне права их носить». «Это делает вам честь, мой император. Я не знаю, кто такой Брежнев, но эти награды заслуженные и все до одной боевые. Каждый полит вашей кровью». «Да на мне ни одной царапины нет», — возмутился Блад. «А откуда им быть? Наша медицина творит чудеса. Главное, чтобы выжил мозг. А к нему мы вам любое тело вырастим». «Арабелла, ты уверена, что это все мои награды?» «Да», — отрубила голограмма. Блад сдался и под чутким руководством Арабеллы нацепил на грудь все медали и ордена. Еще раз полюбовался в зеркало. «Во блин, иконостас! Нет, ничего не могу сказать, смотрится красиво, хоть сейчас парады принимай. А все равно чувствую себя неуютно, словно чужую одежку на себя напялил. — Вам где-то жмет? — озаботилась голограмма. — Да нет, сидит как влитое, словно действительно сшито по индивидуальной мерке, точно на меня. — Так оно и было, — успокоилась Арабелла. — А теперь самое главное. Прошу вас приложить руку сюда. Капитан послушно коснулся рукой стены в указанной точке рядом со стенным шкафом. Откинулась панель. Это было что-то вроде сейфа, внутри которого лежала одна единственная вещь — огромный сиреневый кристалл на метриловой цепочке. Он очень походил на мысли фон Алисы, только был больше раза в три и заключен в золотую оправу в виде многочисленных желтых лепестков. — Что это? — уставился на новую побрякушку Блад. — Камень власти, — торжественно сказала Арабелла. — Во время инаугурации он должен быть на вас. Прошу надеть. — Слегка подсолнух напоминает. — Это и есть подсолнух, символ солнца. Мутант какой-то. У настоящего подсолнуха сердцевина серая. — А у этого мутанта сиреневая. Надевайте, — нетерпеливо приказала Арабелла. —